Глава 36. Аделина. Мы с Тенью нацелились было на одного из красавчиков в форме. Мощный, уверенный в себе, сильный, вкусный. Тень не испытывала больше жажды. Точнее, жаждала она теперь только Шадара. Но при необходимости выпить кого-нибудь из людишек тоже могла. «Лина!» Знакомый голос заставил вздрогнуть, обернуться под недовольное ворчание уже настроившейся на добычу демонической сущности. «Гарл, а ты что тут делаешь?» Поспешила нащупать руку, притихшей позади меня Милли. «Идем, я отвезу вас в безопасное место». «Один уже отвез», — буркнула я. Оставлять Шадара не хотелось, но и быть для него обузой тоже. Надеюсь, он поговорит с магистром по-мужски. И мной его больше не смогут шантажировать. Прислушалась к себе. Тильда права. У нас с Рао очень сильная связь. И эта связь точно знала, что он жив. И кольцо на пальце казалось таким же, как раньше. Обычным красным камнем в золотой оправе. «Лина, я понимаю». «Да что ты понимаешь?» «Я давно присматриваюсь к тебе», — ошарашил братец подруги. «Надо же». «Странно, он тоже был в форме, хотя до последнего времени я пребывала в уверенности, что работает исключительно на предприятии родителей». «Зачем?» Мне все меньше и меньше хотелось идти с ним в неопределенное безопасное место. Я огляделась. Оказывается, луч вывел нас в лесок неподалеку от хижины, через которую совсем недавно меня провели и Миль, Стильда и Милли. За деревьями виднелось и покосившееся строение, и вся поляна. На нее слетелась туча аэролётов, весьма смахивающих на военные. Шло какое-то движение. Сходу издалека не разберешь. «Что происходит, Гарл?» «Идем хоть в машину, что ли?» Махнул он рукой на поляну. Я оглянулась на ребят, которые поймали нас на выходе, но они уже не обращали на меня внимания, готовясь принимать излучать тех, кто там появится. «Дети! Дух побери, не выведу ли я их в ловушку. Но и оставлять под землей тоже нельзя». Поколебавшись мгновение, я решила пойти за Гарлом. В конце концов, в прошлый раз именно он предупредил нас всех о демоне и довез меня с Рау до дома. Вокруг творилось какое-то сумасшествие. Военные машины прибывали, люди в форме с бластерами наполняли поляну. И все это практически бесшумно, слаженно. Окружили домишко, чего-то дожидаясь. Не выпуская руку Милли, я забралась в салон указанного аэролёта и лишь там почуяла еще одного мужчину. Меченый. «О!» — изрёк он, уставившись на меня во все глаза. После они с Гарлом переглянулись, и Меченый пробормотал. «Теперь у тебя вполне ощутимая тень». Вдруг вспомнилось, как мы познакомились на одной из бесконечных вечеринок Рианы. Я села на свободное место, Милли прижалась ко мне и, обняв девчушку, я снова обернулась к Гарлу, взглядом говоря, чтобы продолжал. «Если ты не забыла, это Михаль, мой друг. Специально знакомил его с тобой, но вы друг друга не почувствовали. Он меченый». Я кивнула, не собираясь отвечать на вопросы. Ни на высказанные, ни тем более на невысказанные. Хотя друг меченый на нашей третьей... В общем, предпочел свести объяснение к минимуму Гарл. Они давно уже пытаются отследить деятельность некого ордена. И вот, наконец-то, благодаря тебе удалось найти еще одно логово. Это не логово ордена. И кто они? Деятельность департамента давно вызывает у правительства некоторые, назовем так, сомнения. Ты ведь знаешь, Лина, третья особая планета. И утратить свою власть в галактике она не хочет. Поэтому, когда появились косвенные улики, что войну развязали именно орден, некоторые, назовем силы, решили им заняться. Они сидят-то на приграничном Алитене исключительно потому, что бастионы девятой не позволили бы вызвать демонов никуда в Средомирье, — бросил Михаль. «А ты какое к ним имеешь отношение?» — буркнула я, глянув на Гарла. «Самое прямое. Каждое крупное предприятие третье сотрудничает со службой безопасности. Бывало бы на своем, знала бы». «Но почему вы уверены, что здесь орден?» — перевела я тему. Не хотелось посвящать посторонних в семейные дела. «А кто еще будет собирать детей меченых?» «Подозреваем, вся эта война как раз потому и началась, что магистры вздумали собирать детей». «Может, их наоборот от магистров спасали?» «Ага», — фыркнул Михаль. «Потом догоняли и еще раз спасали. Нет, просто у них там постоянные ссоры и расколы. Каждый тянет свою сторону и пытается плести интриги против других. Кому-то нужны исключительно секс-рабы, кому-то власть, которой у ордена и так предостаточно. Но некоторым все мало. А кому-то еще и людей захватить захотелось». Да, вспомнился подслушанный разговор. Они что-то говорили о первоначальном плане. «Что будет с детьми?» На третьих, конечно, никто не повезет, но на четвертый разместим в безопасности. Мы уже вызвали подмогу, знать бы, сколько их. Я попыталась прикинуть, однако какое-то движение за окном отвлекло внимание. Оглянулась. Дана. Откуда она здесь? Дана была одета в темные брючки и блузу, но я ее узнала бы из всех. К тому же ее внешность уникальна. Кибернетическая служанка приближалась, разыскивая кого-то, и я поспешила выбраться из машины. «Погоди!» — попытался остановить Гарл, однако его перебил вызов собственного кома. Михалю тоже названивали. Из луча уже выходили первые группы детей, их размещением и эвакуацией нужно было командовать. «Лина!» — пискнула Милли, я обернулась к ней. «Посиди пока в машине, милая». «Кто же восстановил Дану? Шадар вряд ли смог бы. Или...» «Я даже не знаю всех его возможностей, но так хотелось верить, что это его подарок». Поспешив наружу, я подошла к старой боевой подруге. «Здравствуйте, госпожа Аделина», — улыбнулась Дана, насторожив. «Лин. Она всегда называла меня Лин». «Кто тебя починил?» — пробормотала я, отводя ее подальше за машины и деревья. «Господин Шадар, госпожа». «Он не вернул тебе исходные настройки?» «Вернул, госпожа». «Что ты помнишь? Кто тебя выкрал?» «К сожалению, это не осталось в памяти, госпожа». «Шадар что-нибудь передавал?» «Чтобы вы как можно скорее возвратили тень на место, под печать». «Тень?» — нахмурилась я, вспоминая, как он был возмущен тем, что я ее запечатала. «Зачем?» «Говорит, вам сейчас опасно с ней оставаться». «Но...» — я прислушалась к себе. Призыв травмы ощущался, только если я о нем думала. Однако он никак не мог влиять больше на меня. Шадар ведь что-то сделал. И его самого я теперь чувствовала гораздо лучше, чем травма. Хотя именно сейчас он вдруг стал казаться каким-то бесконечно далеким, будто находился в другой галактике. «У нас очень мало времени, госпожа. Давайте найдем место, где можно провести ритуал». «Для начала сам ритуал нужно найти». «Господин Шадар восстановил эту информацию». Разговор не нравился мне все больше. Запечатав тень, мы удалили все на всех возможных уровнях. Это не та информация, которую разумно было бы оставлять. Откуда она может быть у Шадара? Не похоже, чтобы до последней встречи со мной он вообще знал о ней. Да и когда бы он только успел. Разве что Трамп сам восстановил Дану, а Рау у него отобрал. «Госпожа Аделина», — резанула Дана непривычным обращением, вырывая из раздумий. «Дана, нет. Сначала Грег тебя продиагностирует». «Неприемлемо». Я поняла, что скучаю по программе, имитирующей личность. Привычную, славную, родную, преданную подругу. Иногда мне казалось, что она даже обзавелась каким-то самосознанием, характером, что ли. Но сейчас передо мной стояла холодная кукла. Бездушная, действующая по заданной неизвестно кем команде. Пугающая. «Жди меня здесь», — произнесла я, почему-то боясь повернуться к ней спиной. «Приказ отклонен». «То есть теперь мои приказы не приоритетны?» — спросила я, отступая на несколько шагов. «Да». Дана мгновенным движением метнулась ко мне. Тень уловила его на том уровне, куда человеческие инстинкты не способны достать. Я отскочила в сторону, не представляя, как справиться с андроидом. Дана всегда была сильнее. Именно она останавливала меня ночами, но раньше не могла причинить мне вред. А сейчас? Я очень сомневалась, что тоже не сможет. Поэтому бросилась назад к машине. Туда, где можно было рассчитывать хоть на какую-то помощь. Но Дана оказалась впереди. В доли секунды, как умел, может быть, только демон. Ну или хорошо натренированный меченый. Но не я. Только не слившаяся с собственной тенью. Едва успела рвануть в сторону, руки Даны вдруг удлинились, останавливая меня за плечи. Мощные пальцы вцепились в тело, чудом не продырявив и не выломав суставы. Я обернулась, заглядывая в холодные глаза. Губы андроида приоткрылись, и из них полились знакомые до отвращения звуки. Тень сжалась комом под сердцем. Против андроида она была сейчас бессильна. «Не отдам!» — закричала я, выдираясь. Оглянулась, пытаясь понять, что происходит на поляне. Шум, крики, детский плач, звук моторов. Похоже, подмога прибывала, дети выходили. Внутри, под землей, раскатисто грохнуло. Тьма гремучая. «Помогите!» Заорала я, понимая, что никто меня не услышит. «Шадар!» Дана еще сильнее сжала плечи. Я попыталась достать ее ногой, вложив всю отмеренную мне силу меченой, но андроид лишь переменил центр тяжести, слегка пошатнувшись. Ей было необходимо оставить меня в сознании, а вот добровольное согласие, видимо, не требовалось. Губы продолжали произносить неясные, но омерзительно знакомые слова. За деревьями раздался треск. Дана приобернулась, выискивая источник. Я снова дернулась, ощущая, как под ее впившимися пальцами плечи сочатся кровью. Может рискнуть, выпустить тень? А если это лишь ускорит ее переход в Дану? Внезапно хватка ослабла. Дана вздрогнула, по ней прошла судорога и неожиданно она обмякла, оседая к моим ногам. «Лин!» — ко мне мчался Эмиль с самым настоящим военным бластером наперевес. Понятно, почему выстрел не звучал, а не бесшумно. «Ты как?» «Порядок», — отозвалась я, отступая от замершей на земле куклы. Эмиль подбежал, прижал меня к себе. «Ты откуда тут?» «Милли искал. Она показала, куда ты ушла». «Ох, Эмиль», — пробормотала я. «Я запуталась. Ничего не понимаю». Гарл только что говорил, что тут хозяйничает орден. Но Эмиль спас меня. От Даны, которая сказала, что ее послал Шадар. Еще один толчок из-под земли заставил нас подпрыгнуть. «Идем сюда». Эмиль взял мою руку. «Подожди». Я присела над Даной, провела по волосам, испытывая гнетущее ощущение дежавю. Поломанный андроид, развороченная подруга с выжженной дырой в спине, откуда торчали дымящиеся проводки. Словно прощание с прежней жизнью. Я могла бы ее восстановить, но вдруг поняла, что не хочу больше к этому возвращаться. У нас с Даром впереди своя собственная жизнь, где не осталось места ни для кого, ни для каких тяжелых воспоминаний. Во всяком случае, мне так хотелось в это верить. Было страшно даже допустить, что он может не вернуться. Еще одно подземное сотрясение заставило вскочить. Я последний раз оглянулась на Дану, прощаясь. Уже навсегда. «Папа!» Милли дожидалась у края поляны. Эмиль подхватил ее за руку второй рукой. На поляне творился сумасшедший дом. Домик, так не впечатливший меня при первом взгляде, покрылся трещинами, разваливаясь. Но из них бил свет. Яркий, пронзительный. Тревожное свидетельство происходящей внизу катастрофы. «Что там творится?» Пробормотала я всеми силами, надеясь, что Шадар уж как-нибудь управится с разрушением. Лишь бы Гер не вернул контроль. «Лина, давайте скорее!» Откуда-то налетел Гарл, подталкивая нас к одному из бронебойных аэролетов, где уже сидела группа детей. «Летите к лучу!» Я обернулась на домишко. Земля шла волнами, сотрясаясь ударами. Эмиль поставил Милли в машину и протянул мне руку. Гарл смерил его взглядом, в котором я не смогла разобраться, но возражать не стал. «Давай!» Эмиль посадил меня, я забралась внутрь. Свободных мест уже не было, дети жались по двое на сиденьях. Эмиль, недолго думая, опустился на пол прохода. Машина оторвалась от земли, начала набирать высоту. Я прижалась к смотровому окошечку. Волна очередного грохота настигла нас, подталкивая от дачи аэролёт. Домик не выдержал, начал распадаться на куски. Только сейчас стало видно, что ветхие, на вид стены на самом деле сделаны из прочного материала. Не представляю, какая сила смогла расколоть его пополам. Но тут нечто огромное, темное, не поддающееся осязанию, вырвалось из самых недр здания, оставляя за собой груды осыпающейся земли. Под левой грудью кольнуло, тень встрепенулась, жалобно всхлипнув. Я попыталась нащупать связь с Шадаром. Но вокруг царил такой хаос, что мне это не удалось. Одно я знала точно. Если с ним что-то случится, обязательно почувствую. А может, даже не смогу жить без него. Надеюсь, все дети успели выбраться. Пробормотала я, пытаясь рассмотреть другие машины. Но вокруг стояла лишь стена пыли. Больше ничего не было видно. «Давай смажу». Эмиль раздобыл у одетого в форму водителя аптечку и указывал на мои плечи. Только сейчас, сообразив, что они по-прежнему болят и кровоточат, я позволила ему обработать раны. Военный аэролёт включил гиперскорость, и за окошками все смазалось, превратившись в размытые очертания реальности. А через несколько минут мы появились в столице Алитена, а возле самого луча. Эмиль выскочил, подхватил Милли на руки, помог выйти мне. Я оглядывала город, не узнавая. Смутно помнила его, совсем в темных красках. А сейчас? Город как город. Где-то здесь притаилась шайка мерзавцев. Я была рада внести лепту в их разоблачение. Лучи больше не пугали, но улететь без Шадара не хотелось. Да, он найдет меня. Но не для того я полетела сюда, чтобы помочь ему, а не позорно бежать. Знать бы, в чем помогать. Снова попыталась прислушаться к связи. Что там с Шадаром? Вдруг я ему все-таки понадоблюсь?